Ты ни к чему не сможешь это приспособить. Он протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Я взял ее, но он не потянул меня вверх. Наоборот, он вдруг сам грохнулся на колени, обнял меня и прижал к груди. Я не знал, что сказать. Я был потрясен. Мы с ним были до сих пор, во всяком случае, хорошими друзьями, и снова ими, конечно, станем. Из всех взрослых он значил для меня больше всех, и мы с ним по-прежнему были командой. В этом я не сомневался, но мы никогда не обнимались. Могли в шутку попихаться, вцепившись друг в дружку, или схватиться и кататься кубарем по траве на дворе, где было достаточно просторно для такого ребячества. Но сейчас мы не боролись. Наоборот, он никогда на моей памяти не делал ничего подобного, и в этом было что-то неправильное. Но я не стал препятствовать ему, а только думал, куда бы мне деть руки, потому что мне не хотелось отпихивать его, но и обхватить его так же, как он меня, я не мог. Так что руки так и торчали. Но я про это думал недолго, потому что он вдруг отпустил меня, встал, взял мою руку и потянул меня на ноги. Теперь он улыбнулся. Но мне ли адресована улыбка, я не знал и не имел понятия, что я должен сказать. Он вложил мне в руки поводья моего коня, стряхнул с моей рубашки грязь на груди и стал таким, как всегда. «Давай-ка махнем в Швецию», — сказал он, пока вся страна не провалилась совсем. «Так что останется только Боттенвика и Финляндия на той стороне. А с Финляндией нам толку никакого». Я ни слова не понял, но он поставил ногу в стреме и вскочил на коня, и я последовал его примеру. Я даже не старался сидеть в седле элегантно, потому что все тело ныло и болело. Мы шагом доехали до кривой сосны скульптурного вида, и мимо нее дальше, в Швецию. И все оказалось, как я и думал. В Швеции все воспринималось иначе, хотя выглядело точно так же. В эту ночь мы спали под выступом горы. Там было старое костровище и две кучи ельника для спанья. Но иголки пожелтели и осыпались, поэтому мы убрали старые ветки и нарубили новых топориком для рубки веток, которым я с таким азартом и рвением орудовал совсем недавно. И мы утрамбовали ельник в две мягкие постели, от которых пахло резко и приятно, когда ты ложился носом вниз, опускаясь чуть не до земли. Мы достали свои пледы, разложили костер в старом круге камней и сели каждый со своей стороны пламенных языков ужинать. Мы связали веревки вместе в одну длинную и обвязали ею четыре не очень близко стоящих елки. Получилась своего рода загородка, и туда мы выпустили лошадей. От костра мы еле слышали, как они топчутся там по мягкому лесному ковру, но очень отчетливо, когда железная подкова стукала о камень, и они говорили друг с другом нежными горловыми звуками. Но коней было плохо видно, потому что наступил август, и сгустилась темнота. Пламя отражалось на выступающем камне у меня над головой и подкрашивало мысли глубоко внутри дремоты и снов, так что, проснувшись посреди ночи, я никак не мог сообразить, где я нахожусь и что тут делаю. Но костер еще догорал, и от него и наступающего дня было достаточно света, чтобы встать и дойти до лошадей, таким образом обретая назад память одним медленно раскручивающимся кадром. Корни и камешки кололи голые пятки, и я встал у веревки и затеял с лошадьми тихий разговор о тихих вещах. Слова забывались в ту же секунду, как я их произносил, и я гладил могучей шеей рукой вверх-вниз. Потом я понюхал их запах на своих пальцах и почувствовал, как спокойно у меня на душе. А потом отошел за большой камень и сделал то, для чего проснулся. Обратно я брел, уже засыпая, и несколько раз споткнулся, а у костра быстро натянул на себя плед и заснул. Эти дни были последними. сидя сейчас на кухне старого запущенного дома,